Он меняется ролями с добычей и становится ею сам», — сказал мужчина. Очевидно, русский дошел до части, доставлявшей ему больше всего удовольствия. Даже Анна не смогла устоять перед очарованием рассказа и приблизилась к бильярдному столу. «На эту охоту», — продолжил русский, — «мы берем молодую живую свинью. Ее крепко привязывают впереди тройки. Добравшись до окраины города, мы спускаем свинью. Тогда ей приходится бежать за каретой». Он положил на стол еще один бильярдный шар. На этот раз немного позади трех первых. Бедная свинья привязана к повозке 10-метровой цепью. Если животное не хочет волочиться по земле, ей надо взять ноги в руки. Или как говорят про свиней? «Это же ужасно», — повторила Элис, опустившись в кресло. «Только для свиньи», — сказал Шувалов. «Но именно так и надо, потому что тогда она жалобно вопит. Вскоре ее визг привлекает первого волка». Появился еще один шар. Русский положил его на наружный край стола. «Вскоре их станет 2, 3, потом 7, 10. Однажды я участвовал в охоте, где за тройкой гнались 50 волков». Глаза Шувалова блестели. Их свет отражался во взгляде Александра, который теперь собирал все шары из луз и клал их к первому волку. Русский одобрительно кивнул. «Ничего подобного вы еще не видели. Сражаясь за свинью, волки кусают друг друга. Охотник стреляет в стаю с саней. Свинья кричит от страха все громче. От этого проснется и самый сонный волк. Наконец, тройку преследует серая армия. Если в этот момент кучер не удержит испуганных лошадей, все кончено». Русский взял кий и толкнул тройку его кончиком. Шары разлетелись в стороны. Некоторые столкнулись с шарами-волками. Получился карамболь. Другие исчезли в лузах. На самом деле опасностей лишь две. Либо всех съедят, как императора Константинополя Балдуина I, либо охотники в санях разобьются о дерево. «Мы откажемся от этого развлечения», — сказала Анна. «Разумеется, такое не для женщин», — кисло ответил Шувалов. «Но настоящему французу нельзя пропустить это приключение». Он дружески положил руку Александру на плечо. «Что скажете, месье? Отправляйтесь с утра со мной на волков. Потом вы напишите об этом и прославите мое имя во всем мире». Александр открыл было рот, но прежде чем он успел произнести хоть слово, Анна схватила его за руку. «Мы уже охотимся на другую дичь, и если мы придем за ней слишком поздно, ее уведет у нас другой охотник. Так ведь, Александр?» Дюма посмотрел на нее сверху вниз. Его лицо сияло от возбуждения. «Это охота на волков!» — возразил он. «Охота на волков! Такого мы не увидим больше никогда в жизни!» «Наша жизнь, — ответила Анна, — будет довольно короткой, если мы не сосредоточимся на задаче». Дюма заколебался. «Если вы не хотите идти со мной, Александр, — продолжила Анна, — я отправлюсь в Эрмитаж одна». «Что вы, графиня Анна! Я поражен, будто вы полагаете, что я могу бросить беспомощную женщину только ради того, чтобы предаться забаве». «Хорошо. Тогда подтвердите ваши слова действиями. Завтра утром мы вместе идем в музей». «Но ведь мы намного опередили Леметра», — запротестовал Дюма. «Его не было на Владимире, и он прибудет в Санкт-Петербург только через несколько недель. Нам незачем торопиться». «И незачем проявлять беспечность», — резко ответила Анна. «Я не готова опять идти вам на уступки. Вы захотели поселиться в этом доме? Я согласилась ради вас». Она яростным взглядом посмотрела на Шувалова. «Но если мы забудем о нашей цели, я немедленно покину эту компанию». Кресло заскрипело. Элис поднялась и тоже подошла к бильярдному столу. Четверо теперь стояли вокруг зеленого войлока, и Анна невольно представила картину, где Наполеон собрался с генералами вокруг стратегической карты. Однако здесь собрались неорганизованные войска, а стая диких зверей, толпа уставших от жизни охотников и беспомощная свинья. Элис высвободила прядь из прически. «Мистер Шувалов», — сказала она, — «когда же вы собираетесь на эту ужасную охоту?» «Еще до рассвета», — ответил русский. Элис подошла близко к Шувалову, платьем коснувшись его бедра. Она взглянула на него, взяла его руку и стала нежно разминать каждый палец. «А в Эрмитаж пускают так рано?» Шувалов посмотрел на руки Элис. «Это не так уж и рано. Солнце взойдет только в 10. Музей открывается намного раньше». «Тогда я предлагаю вам отвезти нас туда. Мы быстро со всем разберемся, а потом месье Дюма сможет сесть к вам в сани и застрелить волка». «Или стать его добычей», — добавила Анна. Шувалов с неприличной медлительностью разглядывал лицо Элис, а потом ее платье. Наконец он кивнул. «Думаю, это можно устроить. Русские похожи на волков, всегда голодны, всегда хотят пить. Я просто порадую себя водкой и медвежьей ветчиной, пока вы будете осматривать этот жалкий музей. А потом мы все вчетвером отправимся на охоту». «О нет», — тут же сказала Анна, — «вы не так поняли. С вами поедет только Александр». Злобная улыбка тронула губы Шувалова. «Как вы знаете, я купец. У каждой моей услуги есть цена. И сейчас это ваша дорогая компания на охоте». Глава 42. Балтийское море. На борту парохода «Орел». Январь 1852 года. В тот вечер, когда в доме Шуваловых щелкали бильярдные шары, а в лесах беспокойно спали волки, через Балтийское море в Санкт-Петербург плыл пароход. У берегов море замерзло, но узкий фарватер остался. Если капитан был прав, то вскоре после наступления темноты они доберутся до Кронштадта, чтобы оттуда переправиться в Санкт-Петербург. Лемайтер стоял, прислонившись к поручням, смотрел на проплывающие мимо льды и смеялся. Какими же забавными были люди! Они давали названия всему на свете, и эти названия чаще всего противоречили тому, что обозначали. Вечностью звался мимолетный аромат духов. Звезда, безопасная бритва, лезвие бритвы настолько острое, что неосторожный человек мог перерезать себе горло. Под названием «золото» Леметр мог представить что угодно, только не шоколад. Он вовсе не был золотым и не обладал прочностью драгоценного металла. А этот неповоротливый корабль-кит звался «Орлом». Однако Леметр вынужден был признать, что эта птица с подбитым крылом довезла его до цели. Еще немного — и он бы застрял в Англии. У кассы в Саутгемптоне какой-то наглый британец сказал Леметру возвращаться весной. Этот тонкогубый тип заявил, что корабли в Россию поплывут только тогда, когда проход освободится ото льда. Однако до Гавра пароходы еще ходили. Продавец сказал, что там пассажир сможет узнать, можно ли добраться до Санкт-Петербурга по суше. По суше? Этот мелкий глупец и вправду верил, что кто-то вроде Этьена Леметра станет неделями изнашивать тело в качающейся карете. Несмотря на это, он купил 3 билета в Гавр. Один для себя, один для Саймса и один для мадам Минье. С двумя помощниками ему точно удастся добраться до России. А еще у него были амулеты. Когда «Орел» отчалил в Саутгемптон, Леметр сразу же пошел к капитану и с помощью 2 бронзовых дисков убедил его изменить расписание. Пароход прибыл в Гавр вовремя и высадил пассажиров. Потом он загрузил уголь и двинулся дальше на север. 4 моряков на борту согласились изменить курс, потому что им пообещали повысить жалование. Кроме того, им хотелось увидеть бордели Санкт-Петербурга. Леметр не сомневался, что корабль станут искать не скоро. Если «Орел» не вернется в Саутгемптон, люди подумают, что он застрял у берегов Франции из-за плохой погоды или затонул. Объявись судно через несколько недель, капитана призовут к ответу. Но Леметра это не волновало. К тому времени он уже давно станет одним из самых могущественных людей Европы и возьмет царство под свой контроль. Жаловаться ему было не на что. Из ловушки в Лондоне он сбежал,